Это то, что мне нужно, папа. Я аудиовизуал. Филипп пожал плечами. Сын раздражал его своими разумными ответами. Внезапно Даниэль почувствовал, что трусит. Хотя первые фразы были готовы у него в голове. «Папа, я должен поставить тебя в известность о серьезной ситуации. Я люблю одну девушку, Даниэлу Савло. Она ждет от меня ребенка. В этих обстоятельствах, думаю, ты будешь согласен». На этом месте слова путались. Даже в мыслях он не мог продвинуться дальше. Нож отца скользил по четвертинке груши и с элегантностью оголял ее. Невозможно было прервать эту художественную работу. «Попозже, когда будем в гостиной». Они перешли в гостиную, и Филипп закурил сигарету. Даниэль сосчитал 1, 2, 3, глубоко вздохнул и сказал: «Забавно, ты больше совсем не куришь трубку, папа». «Нет», — сказал Филипп. «Отец Даниэла Савло курит трубку». «А?» «Даниэла Савло, сестра моего приятеля Лорана. Оба они очень хорошие. Ты должен видеть их у нас». «Возможно, но почему-то не припоминаю. Беседа шла плохо». Даниэль, обессиленный, дал задний ход. Сердце сильно билось. Затем, набравшись храбрости, он сделал вторую попытку. «Я как раз обедал на днях у Савло, когда звонил вам по телефону. Ты помнишь?» «Да. Господин Савло инженер. Ты знаешь ФИСАК?» «Нет». «Ну, кажется, это очень большая фирма». Молчание. С этой стороны тоже не удалось подступиться. Аньес принесла кофе. Они пили его маленькими глотками. У Даниэля упала на ковер ложка. «Сейчас подниму ее и все скажу», — решил он внезапно. Он наклонился, взял ложку большим и указательным пальцами, медленно выпрямился, встретился глазами с отцом и замолчал, ощутив комок в горле. «Пойдешь работать?» — спросил Филипп. «Да, сейчас же». «Тогда всего хорошего, мне нужно идти». Филипп встал, оставив сына в замешательстве. «Что, ужин закончился?» Запутавшись в своих боевых планах, Даниэль подумал было задержать его, но не нашел предлога. Или, скорее, не искал его, слишком обрадовавшись, что испытание откладывается. С облегчением, смешанным с досадой, он посмотрел, как отец ушел. Собственное малодушие тяжело давило ему на сердце. Все-таки нужно признаться, что момент был выбран неудачно. Лучше уж подождать более благоприятных обстоятельств, чем бросаться в атаку неизвестно когда и неизвестно как. Таковы основы стратегии. Завтра вечером он снова возьмет на себя это бремя. И тогда уже без уверток, прямиком к цели. Должен же быть этому конец. Днем позже или днем раньше. Он захрустел сахаром. Гостиная утопала в мягком свете лампы. Между двумя подушками валялся платок Кароль из набивной вуали. Упавшая ложка оставила на ковре небольшое пятно. Разумеется, Дани будет разочарована. Он скажет ей, что отец не обедал дома. Первая супружеская ложь. За ней последуют и другие. Нет, он хочет создать с ней идеальную семью. Сделать счастье главным условием. Самое легкое — доверять друг другу. «Как я люблю ее! Как мне повезло, что я ее встретил», — повторял он, чтобы продлить состояние счастья. Даниэль выпил еще две чашки кофе и вернулся к себе в комнату. Голые стены, полупустые полки. Она была неузнаваема. Вещи покинули комнату еще до того, как он сам оставил ее. Все здесь говорило ему о будущем уходе. Он включил проигрыватель, сел за стол и раскрыл тетрадь по физике. Фактор мощности альтернативной цепи. Это отношение между реальной мощностью, измеряемой в ваттах, даваемой ватт-мером, и видимой мощностью, измеряемой в вольт-амперах. Он ничего не понимал в электричестве. Свет голой лампочки резал глаза. Экзамен на бакалавра, потом свадьба. Провалиться в одном, преуспеть во втором. Неожиданно для себя он почувствовал, что боится и того, и другого. «В какую я попал передрягу? Но нет, это очень хорошо. Нужно, чтобы все было очень хорошо. Как она сказала? раз Бог посылает нам ребенка,